Пряный аромат поджаренного чеснока и свежепорубленного базилика выманил близнецов из комнат. Никогда прежде в доме не пахло так вкусно. Фрида обжарила перцы, выпотрошила, а курочку покрошила в спагетти. Разложила ломтики соленой моцареллы, полив оливковым маслом и посыпав тонко нарезанным базиликом, поставила на стол буханку свежего итальянского хлеба. Дети угрюмо молчали, а их матери перекидывались фразами, чтобы заполнить пустоту. Одно дело свести вместе две семьи, другое — добиться, чтобы столь несхожие люди сблизились. Минна устроилась в уголке, скрестив руки, покачивая ногой. В руках она держала «Ночь нежна». Уилл занял противоположный угол. Джулия допустила ошибку, заметив, что им будет о чем поговорить. Теперь Уилл во что бы то ни стало решил доказать, что она не права. Близнецы уселись в середине, украдкой поглядывая на новых знакомых. Джулия храбро улыбалась в надежде, что Говард возьмет себя в руки и выйдет к гостям. Но он не показывался с тех пор, как приехали Грекко. В отважной попытке сблизить детей Фрида сказала: «Уилл, Минна всегда мечтала путешествовать, как и ты». Минна сердито глянула на мать. «Терпеть не могу путешествовать», — огрызнулся Уилл. «Где же Говард?» — вздохнула в отчаянии Джулия. В ту же минуту открылась дверь, и появился Говард в широких брюках, рубашке и твидовом пиджаке, знакомом Уиллу лишь по старым фотографиям. Чисто выбритый, с гладко зачесанными назад, рыжими с проседью волосами, Говард тепло улыбнулся Фриде. «Добро пожаловать!» Все семейство Ламентов наблюдало за ним. «Ты такой чистенький, папа», — заметил Джулиус. «Да уж», — подхватил Маркус. «С чего бы?» Не обращая внимания на насмешки, Говард протянул руку Минне. Удивление Джулии вскоре сменилось радостью, что ее план сработал. Гости вернули Говарда к жизни. «Ради них, хочешь не хочешь, надо взять себя в руки». «Ты сегодня красавец», — шепнула Джулия на ухо Говарду, когда он сел с ней рядом. «Не хотелось опять тебя позорить», — ответил Говард. Джулия помрачнела, вспомнив рождественскую вечеринку в агентстве Роупера. Старательно изобразив на лице улыбку, она раздала тарелки, но от Уилла не укрылось мамино недовольство. «Мальчики, еще окорока!» — уговаривала Фрида. «Мы из вас сделаем итальянцев! Говард, перец и базилик с моцареллы не соскребают! Все едят вместе!» «Не люблю ни перец, ни базилик», — покачал головой Говард. «Ну попробуйте же!» — упрашивала Фрида. «Моцарелла под соусом — это как устрицы. Просто глотаете, и получается вкусно». Отведав кусочек, Говард кивнул. «Фантастика!» — подтвердил он. Все захлопали в ладоши, кроме Джулии. За 18 лет семейной жизни Говард ни разу так не нахваливал ее стряпню. «А теперь я хочу поблагодарить Ламентов», — Фрида подняла бокал, — «за гостеприимство. Надеюсь, мы вас не сведем с ума».